По случаю Дня Солнца в разных странах мира присылали корзины цветов представительства нашей страны. Государственный академический ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Общество Лаоско-Корейской дружбы, Федерация профсоюзов Лаоса, член Политбюро ЦК Народно-революционной партии Лаоса, являющийся министром обороны Лаоса, член Центрального комитета этой партии, генсек партии Национально-освободительного фронта Алжира и члены семьи гендиректора Камбоджийского закрытого общества АМИКа, прислали корзины цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями. Между тем, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира прислал корзину цветов в наше представительство в Сянгане.